Офисное здание компании ГВ. Москва, улица Покровка, 27 июля, вторник, 09:00. В холле, еще полупустом, Артем ожидал невысокий худенький тинейджер в белом комбинезоне и в форменной бейсболке, на которой была вышита знакомая эмблема ОТС. Служба доставки. Вам пакет. Я ничего не заказывал. Это информация бесплатно. Распишитесь. Дождавшись закорючки, курьер спрятал бумагу в сумку и вытащил оттуда объемистый конверт. Артему Головину. Все правильно. Получив от Артема чаевые, паренек как сквозь землю провалился. Даже охранник не заметил, как он вышел из здания. Че, реклама? Наверное. Ай, жить я от них не стало. Почты им мало, даже на работу приходят. Только работу нашу усложняют. Только и делаем, что от этих вот рекламных агентов отбиваемся. Простите, что вы говорите? Да это я так просто. Летово. Иваныч, с кем я обычно здесь стою, в отпуске, поболтать захотелось, хотя это и не в моих правилах. Простите, я занят. Ага, знаем мы, чем вы все заняты. Как начальник уехал, весь офис в компьютерные игры играет с утра до вечера. Как выяснилось, в пакете была не реклама. Точнее, не только реклама. Договор на подключение к объединенной телекоммуникационной сети корпорации Tegrad Communication, Tegradcom, с сегодняшнего дня. На следующем листе оказался договор на подключение к ОТС, предусматривающий небольшую абонентскую плату, счет и приходный ордер, подпись, печать. Артем с удивлением узнал, что уже оплатил предоставленные услуги на месяц вперед. Далее последовала небольшая стопка красочных рекламных проспектов. Обычно Артем не просматривал эту макулатуру, но на этот раз ситуация располагала. «Вас приглашает единая публичная библиотека тайного города. Тихие уютные залы, прекрасная подборка литературы по всем интересующим вас темам, от периодики до древних манускриптов, многие из которых не имеют электронных версий. Гарантирован локальный доступ к закрытым библиотекам великих домов». Артем вскрыл маленький узкий конверт, из которого выпала черная пластиковая карточка с золотой гравировкой «Tegradcom». На обороте Артем увидел свою фотографию, отпечаток большого пальца и сложный черно-белый узор. Инструкция по эксплуатации. Дорогой друг, универсальная карточка Tegradcom является вашим пропуском в мир ОТС.